бессмертная кровь и все, что с ней связано. Поэт также нам сообщает, что в жилах богов течет не кровь, а особая жидкость. Это связано с тем, что боги не едят хлеба и не пьют вина. Афродита была ранена разъяренным Диомедом, и тотчас нетленная кровь, Амбратон Хайма, показалась светлая влага и кор, текущая в жилах богов беспечальных. Хлеба они не едят, не вкушают вина огневого, и оттого все бескровны и носят название бессмертных. Из Илиады. Вот в чем заключается другой аспект их своеобразия – наличие икор вместо крови. Быть богом – значит принадлежать к обществу, члены которого вкушают подобающую пищу и, как следствие, имеют организм, сообразный с определенным пищевым рационом. Бог представляет собой то, чем он питается. Безусловно, было бы весьма заманчиво сделать, основываясь на столь своеобразных особенностях потребителей амброзии, выводы о всей анатомии и физиологии богов. Увы, целостная картина тут же распадается на куски, как только речь заходит хотя бы о крови Хайма. Сам Зевс, повелитель богов, без тени сомнений говорит о своей крови, буквально о своей Хайма, причем при обстоятельствах, подчеркивающих его схожесть со смертными. Когда Зевс хвастается, что ожидает рождения ребенка, предназначенного для славы, в жилах которого будет течь кровь громовержца, то есть его Хайма, ныне родящих помощница, в свет изведет Илифия мужа, который над всеми окрестными царствовать будет, ветвь человеков великих от крови моей исходящих. Из Илиады. Зевс неосмотрительно хвастается, бахвалится неминуемым рождением Геракла. Зевс-отец гордится своей кровью. Метафорической кровью, сказали бы мы, только по аналогии напоминающей кровь простых смертных. Но кровь – это далеко еще не все. И если мы, отрешившись от досужих рассуждений, внимательно рассмотрим богов, то будем вынуждены признать, что божественный организм вовсе не характеризуется отличиями, существующими между Хайма и Икор. Хайма представляет собой исключение. Если не принимать в расчет кровь, то тела бессмертных абсолютно идентичны телам смертных. Одинаковые члены, тождественные ткани, схожие внутренние органы. Даже для обозначения частей смертных и бессмертных тел и их функций мы пользуемся одними и теми же терминами. Сущая правда, что у Патрокла закружилась голова, когда Аполлон ударил его по спине рукой. Молодой герой бросился в бой и сеет смерть, равный Богу. Однако его преследует настоящий бог – Аполлон. Аполлон ему вышел навстречу, только Патрокл его не приметил в смятении битвы, ибо явился бессмертный, густою окутанный тучей. Сзади он стал за героем, в широкие плечи и спину тяжкой ударил рукой, и в глазах у того завертелось. Шлем с головы у Патрокла сорвал, а Аполлон – дальновершец. Мигом в руках у Патрокла копье боевое сломалось. Разум его помутился, и гибкие члены ослабли. Из Илиады. Два тела противостоят друг другу, и хотя одно из них, наделенное необыкновенной силой, остается невидимым, тем не менее оно совершает обычные для человека действия – бьет рукой. Безусловно, ноги Посейдона выдали олимпийца, несмотря на то, что он изменил до неузнаваемости свою внешность. Бог покинул свою морскую резиденцию и появился на бранном поле. Он, уподобившись и видом, и голосом прорицателю Калхасу, обратился прежде всего к обоим Аяксам, сыну Теламона и сыну Аилея. Дотронувшись до тел героев своим посохом, он сделал их суставы гибкими, а руки и ноги проворными. а затем неожиданно, словно преследующий добычу ястреб, стремительно удалился. Настолько стремительно, что даже те, из-за которых он изменил свою внешность, поняли, что перед ними был не человек. «Верно, Аякс, кто-нибудь из богов, на Олимпе живущих, образ провидца приняв, нам сражаться велел пред судами, ибо то не был Калхас, прорицающий птицегадатель. Сзади его я узнал, когда он уходил, по движению голеней легких и ног, без труда узнаваемы боги». Из Илиады. Размашистая и необыкновенно тяжелая рука Аполлона соотносится с внезапно ставшими безжизненными руками Патрокла, которого поразил бог. Ногам Посейдона, оставляющим божественные следы, соответствуют ноги обоих аяксов, которые повелитель морей наполнил отвагой и яростью. Возникает вопрос, уж не забавляется ли поэт, все время проводя параллели между телами людей и телами олимпийцев? Ведь при подобном подходе исключительные свойства божественного тела, сила, следы, оставляемые им, лишний раз напоминают о фундаментальной гомологии, о тождественном анатомическом строении. И разве случайно ослепительно красивую Афродиту узнала Елена, самая красивая из женщин, удивительно похожая на богиню любви? Готовясь к разговору с Еленой, Афродита приняла облик старухи, прявшей для красавицы, когда та жила еще в Лакедемоне, чудесные изделия из шерсти, которыми та очень дорожила. Но Елена узнала лебединую шею богини, ее сладострастную грудь, ее сияющие глаза, и, не справившись с волнением, обратилась к Афродите, назвав богиню по имени. Давайте подробнее поговорим о красоте, об этом преимущественно божественном символе, который чаще всего маскирует природу, олимпийскую или смертную, существа, похожего на человек. Рассмотрим, как поступают две богини, Гера и Калипсо, когда у них возникает необходимость прибегнуть к чисто женской хитрости, соблазнению.